Длинный хонг, эта фронтальная атака заставила серебристо-белого ледяного дракона, который уже был усеян множеством трещин, выпустить окончательный неохотный вой, прежде чем громко взорваться на многие части. Бесчисленные кусочки холодного льда брызнули во всех направлениях, кусочки, которые были конденсированы в массивное существо, и позволили дракону показать силу на пороге божества мира. Эти кусочки, отлетевшие в результате разрушения существа, были довольно тяжелыми и острыми. Учитывая то, насколько он знаменит, неудивительно, что у властелина горы черной кости есть некоторые способности. «Я действительно не ожидал, что он создаст такое мощное существо», — тихо воскликнул Сюэин. «К счастью, у него нет возможности сделать это быстро. Мир божества был невероятно большим, а это означало, что расстояние между любыми двумя звездами было также невероятно большим. Независимо от того, как быстро властелин горы черной кости выбежал из своего укрытия, ему все равно понадобится день или два, чтобы сменить местоположение. Именно поэтому Сюэин был очень спокоен в своем нападении. Будь то люди внутри дворцового зала крепости или другие из гвардии, которые также наблюдали за сценой битвы, все были ошеломлены. Этот невероятно мощный ледяной дракон на самом деле был побежден. Еще один секретный навык, сглотнул фиолетовый человек. И это на самом деле комбинация двух секретных навыков. Существо, которое может создать такое количество секретных навыков, и комбинировать их находится здесь, чтобы атаковать нашу планету ледяного железа. Командир, учитывая то, насколько силен противник, вероятно, он был принят последователем этими высшими существами еще давным-давно, сказала одна из тех прекрасных дам. С таким высоким статусом у него не должно было быть причин для того, чтобы силой вторгнуться на нашу планету ледяного железа. Скорее всего, было бы достаточно дать команду. Хмм, он мог развиваться несколько десятков тысяч или даже миллион лет, прежде чем, наконец, создать секретную способность. В этом случае эти высшие существа не удержали бы его на виду, мрачно ответил пурпурный человек. В любом случае, он все еще довольно силен. Пурпурный человек холодно посмотрел на него. Только он был глуп, чтобы яростно вломиться в нашу крепость. Эта станция, расположенная на горе Черной Кости, чтобы добывать минералы горы ледяного железа. Разве было бы так легко прорваться? Даже пиковое божество, это просто божество. Это не более чем шутка, чтобы попытаться уничтожить внешние станции горы Черной Кости с этим скудным уровнем власти. Командир, может быть, мы должны использовать эти массивные образования снизу? Спросил низкий и толстый подчиненный низким тоном. Если мы это сделаем, ущерб, нанесенный крепостью, будет слишком серьезным. Урон уже достиг очень серьезного уровня. Битва между ним и ледяным драконом превратила слишком много мест в руины. Самое главное сейчас – убить этого противника, холодно ответил пурпурный человек. Сам властелин горы сказал, что этот массив формируется путем накопления его усилий. Любой, кто слабее божества мира, наверняка умрет, когда-нибудь застряв внутри. Сюэин выдвинулся вперед с копьем в руке. После битвы весь путь был разбит на куски. Несколько частей, которые были более странно расположены вдоль туннелей крепости, были немедленно уничтожены его грубой силой. Больше не было военных, чтобы помешать ему на протяжении всего оставшегося пути. Больше не было никакого способа для риска обыкновенных божеств. У него было несколько божественных сердец разных типов и с разными секретными способностями, и он даже обладал секретными методами божества мира. Пик божества, стадия навыков как у НЕК, была абсолютно одной из самых пугающих стадий. Один из самых страшных экспертов был одним из самых страшных экспертов. Что? Шаги Сюэина постепенно замедлялись. Он посмотрел вперед, только чтобы увидеть огромную, но пустую пещеру, которая привела к трем отдельным туннелям. Просто входи в любой из них, и ты умрешь. Пурпурный человек тайно смотрел на эту сцену с другими военными. Все они были полны тревогой, как и ожиданием. Глава 410. Великая битва. Многие стражи планеты Ледяного Железа, управляемой горой Черной Кости, вместе со своим командиром были поглощены наблюдением происходящего. Установка, которая покрывала пещеру, была, по сути, сильнейшей во всем укреплении, и она ни разу еще не была пущена в действие с тех пор, как была встроена. Она была просто чересчур мощна. Установка хорошо скрыта, он не должен суметь ее обнаружить. Человек в лиловой чешуе с нетерпением ждал запуска установки. Пошли, быстро. И, как ожидалось, Сюэин в неведении двинулся дальше в пещеру. Здесь есть разные пути. Сюэин действительно не обнаружил опасности, скрытой в пещере. Какие-то мгновения он продолжал осматривать пути, освещенные теми огнями, время от времени преломляющимися. Пещера слева, должно быть, та, что выводит на глубочайший подземный путь. Это был все-таки прииск. Агарнорабочие должны были занимать место в глубоком подземелье. Прошло уже некоторое время с тех пор, как я уничтожил дракона. Однако за это время никто больше не пришел, чтобы напасть на меня. Сюэин крепко вцеплялся в копье, пока осматривал окружающую обстановку. И наконец он решил двигаться вглубь. Пещера была около 5 километров диаметром, а в ее стены были вделаны различные камни-кристаллы, и все они излучали изумрудное свечение. А едва Сюэин зашагал к крайней слева дороги. Ух, без звука, без предупреждения, изрядное количество черных сигил заструилось по стенам гигантской пещеры. Эти мириады сигил сплавлялись вместе и образовывали более сложную установку. То была ловушка, и она полностью покрывала пещеру. Сюэин, глядя на это, побледнел. Эта установка. Он мог сказать, что эта установка для него и впрямь представляла огромную угрозу. Бум. Прежде 5-километровая пещера внезапно сжалась, и все внутри нее целиком обратилось в поток частиц. Сюэин пытался применять свои копьевые техники в надежде повлиять на место, в котором находился, но его скорость уменьшалась от ужасающего схлопывания пространства, настолько, что он почти не мог больше двигаться. И вместе со сжатием пещеры фигура Сюэина также становилась меньше и меньше, пока наконец не исчезла в никуда. Все в этой зоне обратилось в одну темную точку. Ничто, ни один предмет, из чего бы он ни был сделан, не могло избежать сдавливания до этой точки. Бум, бум, бум. Какое-то мгновение спустя темная точка внезапно взорвалась вовне, вся накопленная ею сила яростно рвалась во всех направлениях сразу, но уникальное строение внутренности укрепления заставило ударную волну рассыпаться, и в основном вверх. Ужасающая мощь просто-напросто разрушила множество уровней проходов наверху и пустила обломки летать по всей пещере. Кто-то, смотрящий сверху, мог видеть, что одновременно с оглушительным грохотом, идущим со стороны укрепления, те обломки были выкинуты на поверхность планеты ледяного железа. Даже главные ворота были выбиты взрывом. Ведь этот взрыв был так мощен, что даже задрожала вся планета, и в разных местах ее пошли трещины. Такая мощь была поистине невообразима. Это была настоящая сила мирового божества. И даже не чистая сила, а подкрепляемая законами глубинных тайн. Ха-ха-ха. Никаких повреждений в дворцовом зале из глубины укрепления было не видно. Там кровожадно смеялся человек в лиловой чешуе. Такой дурачок этот парень. Ну и что с того, что велика твоя боевая мощь? Вершинное божество и правда пыталось одной своей силой наступать на территорию горы Черной Кости. Оно одним движением могло убить зверя Тапира, и ему даже удалось уничтожить ледяного дракона. Но что же случилось с ним в конце концов? Не умер ли он, несмотря ни на что? Властелин горы большие усилия приложил к налаживанию этой установки для убийства. Как ты, жалкое божество, противостояло бы им? Наши поздравления, командир. Подчиненные немедленно стали осыпать его восхвалениями. Да какие, к черту, поздравления, что тут праздновать? Холодно отвечал, нахмурившись, человек в лиловой чешуе. Укрепление почти разнесено все целиком. Мы понесли такие убытки, а вы меня поздравляете? Все вы до единого, сейчас же отправляйтесь восстанавливать укрепление. Восстановить вы должны все до кусочка. Мы должны восстановить все укрепление. У всех троих подчиненных разболелись головы. Почините сначала то, что можете. Что не можете восстановить, пока оставьте. Я потом придумаю, как это можно сделать, провыл человек в лиловой чешуе. Ему нужно было обеспечить сведение убытков к минимуму. Это могущественное божество вершинной стадии вот так и умерло, заговорила одна из красавиц, прислоняясь к человеку в лиловой чешуе. Под мощью установки умерло оно, не получив ни единого шанса сопротивляться. Здесь мир божеств, тот, кто хочет дольше прожить, должен ставить мудрость выше боевой мощи. Этот человек был достаточно глуп, чтобы сметь наступить на нас напрямую. Кому, как не ему, умереть? Усмехался человек в лиловой чешуе. Командир, скорее идите сюда, взгляните, воскликнула другая красавица, глядя на тот вид, парящий в воздухе. На экране постепенно проступило изображение Сюэина, который как ни в чем не бывало держал копье. Он появился в том месте, где прежде была пещера. Как же это возможно? Глаза человека в лиловой чешуе почти выскочили из орбит, внутри миража, где-то в звездном небе над планетой ледяного железа. Сюэин ныне ждал там, облаченный в звездно-синие одежды. Он не смог сдержать вздоха. Ну и мощная же установка. Властелин горы черной кости вправду обладает способностью, как у древних мировых божеств, культивировавших в течение миллиардов лет. Он, может, и застрял в царстве первой стадии, но все равно умеет увеличивать свою мощь при помощи различных способов. К тому же, он весьма учен во всем, что касается установок. По данным разных разведывательных сводок, собранных Сюэином, властелин горы черной кости естественным образом культивировал технику аватары, а его аватара культивировала технику тела черной кости. И уж, наверное, довольно высоки были его достижения в области установок. «Счастье мое, что я только тело миража туда отправил», — вздыхал Сюэин. Тело миража обладало той же боевой мощью, что и истинное тело Сюэина. Было крайне сложно сгустить сердце божества миража, и те, кто смог это сделать, были малочисленны и раскиданы по миру. Однако все они, сумевшие, получали способность сгущать тела миражей. На стадии мираж, тоже действительность можно было сгустить иллюзорное тело, неотличимое от истинного, и это была полная материализация. К примеру, когда Сюэин культивирует свое тело до третьего уровня тела незапамятных времен, его аватара будет на том же уровне. И причиной, по которой Сюэин так безрассудно решился напасть, было как раз то, что он отправил всего лишь тело миража. Тело миража было уничтожено, но он мог просто сгустить новое. Пока его истинное тело оставалось невредимым, не имело значения, сколько раз уничтожались его тела миража. Именно поэтому сердце божества миража было таким ужасающим. Одна загвоздка была в том, что обычно те, кто сгустил его, бывали не столь мощны в нападениях. Однако многочисленные сердца божеств и тайные умения Сюэина делали его исключением. Такая вот внушительная установка. Сюэин смотрел на ту огромную пещеру, широко простиравшуюся, но серьезно поврежденную, и кричал: «Если у вас есть другие техники, пускайте их в ход. Меня нелегко будет убить. Невозможно. Быть такого не могло, чтобы ты выжил в той установке. Если только ты не культивировал сердце божества миража и пустил неистинное свое тело». Голос человека в лиловой чешуе эхом раздавался по огромной пещере. Существовало и несколько иных возможных способов выживания в таких условиях. Если то было не сердце божества миража, тогда другой способ – сердце мирового божества еще более высокого уровня. Но всякий, кто мог сгустить сердце мирового божества, был мировым божеством. Ни за что на свете человек в лиловой чешуе не хотел верить, что этот непрошенный гость – мировое божество. О, Сюэин рассмеялся. Его противник был все же не так глуп. И вправду, если он, Сюэин, снова возник после недвусмысленного полного уничтожения той установкой, то любой, в ком есть хоть проблеск ума, легко должен был бы сделал вывод из произошедшего. Бам! Почва под ногами Сюэина задрожала. Он изменился в лице. Поверхность планеты могла удержать натиск от взрыва, оставалась непоколебимой даже при искривлениях, а сейчас начало дрожать. Как только Сюэин ступил на ее поверхность, он почувствовал колебания, идущие из самых глубин. У него сердце божества миража – это безумие, совершенное безумие. Человек в лиловой чешуе не сдерживал своего напряжения. Схватить эти два сердца божества второй ступени, кучу тайных умений, и даже то хаотическое тайное умение – это одно. А вот почему же так получилось, что он сгустил сердце миража? У меня голова разваливается от этого. Такое божество вершинной стадии, как он, могло бы спокойно вступить в таверну кровопролитной бойни и стать божеством ассасином. Воистину не было в мире божеств, в пропасти тьмы объединения, подобного таверне кровопролитной бойни. Требования к вступающим в качестве божеств ассасинов были весьма высоки, и обычным божествам вершинной стадии не так уж легко было им соответствовать. Однако Сюэин со своим сердцем божества миража и всеми прочими сердцами божеств и тайными умениями, он определенно без проволочек был бы принят. И такой выдающийся мастер прибыл сюда, чтобы травить меня. Человек в лиловой чешуе ощущал смесь гнева и тревожности. Но несмотря на чувства, понимал, что слишком велик зазор в боевой мощи между ним и вторженцем. У этого мастера, что был перед его глазами, действительно хватит удали разнести всю его территорию. Более того, не только боевая мощь противника была велика, он и после того, как однажды умер, мог продолжать нападение, ведь он лишь свое тело миража посылал в бой. Бам! Выражение лица человека в лиловой чешуе внезапно резко изменилось. Он чувствовал, что почва слегка задрожала. Что происходит? Этот человек, две красавицы и трое подчиненных от такого развития событий еще больше встревожились. Вскоре по почве прошла еще одна волна дрожи, и наконец, бам, начала содрогаться пещера. Изнутри огромной поврежденной взрывом пещеры Сюэйн видел, как содрогается весь мир, даже металл, который искривился, но не разорвался целиком от ужасающего взрыва, произведенного установкой, начал раскалываться на куски, и даже верхние части пещеры начали рассыпаться. Это, внутри миража, в звездном небе над планетой ледяного железа, истинное тело Сюэйна стояло на месте. Он смотрел, как внизу содрогалась планета, как будто вот-вот готовая развалиться на куски. Вся планета целиком готова была рассыпаться. Сюэйн не верил глазам. Как такое возможно? У этой планеты сильное притяжение, и даже взрыв, который произвела установка, встроенная мировым божеством, всего лишь заставил ее слегка задрожать. Как могло быть такое, что она вот-вот разломится? И тогда поистине ужасающая аура начала вырываться из ядра планеты, стремительно поднимаясь в атмосферу. Аура была обширна и мощна, и могла покрыть миллиарды и миллиарды километров. Сердце Сюэйна не могло не содрогнуться, пусть он и находился внутри миража и парил высоко в звездном небе. Глава 411. На просторах огромном корабле. Что же здесь на просторах планеты ледяного железа и почему аура, исходящая от нее, настолько ужасающая? Сюэйн почувствовала недоумение. Его истинное тело в мире клана Вся было уже истинным телом мирового божества, но это событие все еще вводило его в ужас. От этого тела представляла аура мощи. Боже мой, спасите меня, кто-нибудь спаси меня. Что же там в самом низу? Если даже Сюэйн был напуган, как возможно, что у тех стражников крепости или их командиров не дрожали ноги от страха? Эти две красавицы рядом с ним уже давно обмякли и слегка дрожали на земле. В конце концов, страх был самым основным инстинктом жизни. Не имело значения, как сильно вы пытаетесь успокоить себя, коленки все равно будут подгибаться в такой ситуации. Какого черта здесь происходит? Пурпурное лицо мужчины побледнело. А во, такая невероятная аура. Все рабочие в крепости подавлены, и все, что они могли делать, это смотреть в пустоту. Эта аура заставляла их дрожать бесконтрольно, но в душе они могли чувствовать пульсацию, распространяющуюся по их телу. Она будто говорила, что бы ни случилось дальше, оно не могло быть хуже этого. Несколько мгновений спустя, как долго-долго, каждый стражник или рабочий чувствовал, как весь мир рушится. Небо потемнело, земля черная. То, что ранее было планетой ледяного железа, теперь было разрушено на мелкие кусочки. Рабочие повернулись, чтобы посмотреть на стражников, которые стояли на развалинах планеты. Но в конце концов они были божествами и могли выжить в звездном небе. Планета ледяного железа разрушена. Изумление прокатилось по рабочим и стражникам, которые были свидетелями этой сцены. Планета, подобная этой, с сильной гравитационной силой, становится еще более прочной, когда приближаешься к ядру планеты. И все же после добычи в шахте на протяжении стольких лет, они стали свидетелями того, что она была разрушена у них на глазах. Что есть, вскоре внимание тех стражников и рабочих переключилось на огромную золотую крысу. Действительно, там была золотая крыса. Ее тело было покрыто эластичной шерстью, непревзойденного качества, и она была около 100 метров в длину. Ее усы задрожали, и в конце концов она медленно открыла глаза. Она быстро пробежалась взглядом по окружающим. Вен. Пространство на протяжении миллионов километров в радиусе действия было герметично запечатано. Все, на что смотрела золотая крыса, даже те части разрушенной планеты, были полностью обездвижены. Рабочие и стражники застыли на месте, ужас читался в их глазах. Что это за существо? Человек с пурпурного цвета и другие люди были так напуганы, что не могли ничего сказать. Они просто следовали указаниям властелину горы Черной Кости. Тем не менее, если бы тот самый властелин горы Черной Кости мог показать свои самые могущественные способности, золотая крыса перед ним все равно превосходила его в силе. Ничто не могло двигаться внутри этой сферы, протянувшейся на миллионы километров. Даже Сюэйн, который находился в далеком звездном небе, не мог даже дернуться пальцем. Он даже наблюдал за планетой примерно в 15 миллиардов километров, которая остановила свое вращение. Другие же планеты, находящиеся дальше, были заморожены в движении. Все остановило свое движение. Выражение морды золотой крысы было холодным и наполнено чувством превосходства. Она быстро мельком взглянула на все, что было сейчас заморожено, находилось под ее контролем на миллиарды километров. Он обладал такой силой. Сюин прекрасно понимал об огромной дистанции между ним и этим существом. Сила была достаточно велик, полностью подавляя его. Это Сюин никогда раньше не ощущал. Конечно, он встретил могущественное существо праотца Алое Пламя. Он спас его жену и знал, что его боевая мощь, несомненно, настолько сильна, что превосходит даже его воображение. Тем не менее, то, что он ранее видел в мире клана Вся, было просто мировой проекцией, присланной праотцам. Что касается его двух старших учеников-братьев, Гебай и Хэфи Юнь, то оба они находились на второй стадии царства мирового божества и были сильнее Сюин, но они не порождали в нем чувство абсолютной подавленности. Даже если бы они сражались, Сюин продержался в течение некоторого времени. Но если ему предстоит встретить это существо прямо перед собой, даже его истинное тело будет обречено сразу же. Хуа! Без предупреждения, образ золотой крысы превратился в лицо толстого человека, одетого в белые одежды. Эта небольшая округлость придала ему милый вид. У него были глаза-бусинки и густые усы, кончиком вверх. Взгляд пухлого человека пробежался по его окружению, прежде чем он холодно спросил: «Кто командир?» «Шуя-шуя-шуя». Многие из этих стражников повернулись, чтобы посмотреть на своего командира, пурпурного мужчину. Издалека пурпурный человек дрожал от страха, затем он ответил дрожащим голосом: «Это я. Что ты здесь делаешь?» Продолжал задавать вопросы одетый в белый пухлый мужчина. «Отчитываюсь старшему», сказал пурпурный мужчина, его голос дрожал. «Я седьмой командир под руководством властелина горы Черной Кости, и я получил приказ быть на станции и наблюдать за горными работами для ледяного железа на этой планете. Сегодня нас осадил оккупант, он вон там». Он указал на Сюин, который держал копье неподалеку. Естественно, он указывал на тело Мираж, а не на реальное тело. Его боевая мощь была слишком велика для нас, чтобы сдерживать, поэтому мы были вынуждены активировать боевой отряд, продолжал мужчина. После взрыва, вызванного боевым отрядом, планета ледяного железа вскоре полностью была разрушена. Пухлый человек в белом облачении повернулся, чтобы посмотреть на тело Мираж Сюин, а затем на его истинное тело в звездном небе. Будучи под пристальным взглядом, кожа Сюин встала дыбом. Его единственным вариантом было не открывать рот, видя, что расстояние было действительно слишком большим. Его жизнь или смерть теперь полностью зависели от другой стороны. Если человек не позволит ему, у него не будет абсолютно никакого способа скрыться. Он просто божество, но вы все не смогли его схватить. Взгляд круглого человека обратился назад к иллюзии, которая только что появилась на далеком звездном небе. То, что появилось, было ничем иным, как событиями, происходившими как раз перед тем, как поток времени каким-то образом изменился, и сцена сражения прям была показана прямо перед ним. Это началось с событий, произошедших несколько мгновений назад, когда войско разразилось, а затем появилась битва Сюин с серебристо-белым ледяным драконом. Сцены с ним закружились по коридорам и, наконец, сцена «Победа над топирским зверям». Внезапно флешбеки закончились, и пухлый мужчина в белом одеянии махнул рукой. «Шуя!» Истинное тело Сюин, скрывавшееся в звездном небе, невольно телепортировалось через десятки миллионов километров, прежде чем, наконец, приблизилось к человеку. «Приветствую вас, старейшина!» – быстро приветствовал Сюин. Он ощущал давление, направленное на него, но это было не то, в сравнении с дрожью в его ногах. Кроме того, он уже определил, что этот человек перед ним не был в царстве могущественных существ. Метод, ранее использованный праотцом для спасения его жены, или запись, оставленная священным учителем, багровой пылью о сотворении небес и земли, дала Сюину некую толику понимания того, что могущественные существа превосходят законы мира. Этот человек перед ним мог быть могущественным, но он еще не предпринял никаких шагов. «Ты пришел сюда, чтобы спасти кого-нибудь?» – спросил пухлый мужчина. Сюин слегка оцепенел, но тут же кивнул. «Да, к сожалению, вы практически разрушили некоторые мои дела», – холодно продолжал мужчина. Он небрежно махнул рукой, и рядом с ним появился великолепный, величественный золотисто-серебряный корабль просто огромных размеров. Человек в белой одежде сразу же вошел на его борт. Затем он махнул рукой, и Сюэин также пришлось залететь вовнутрь. С этот момент Сюэин уже не ощущала своего миражного тела, поскольку она уже полностью рассеялась. «Хорошо, хорошо, отлично». Мужчина с фиолетовым лицом весь просиял внутри от вида всего происходящего, думая, что он действительно оскорбил такое величественное существо. «Этот парень обречен. Что касается всех остальных, прочь с моих глаз». Как только эти слова были произнесены, все выжившие разбежались во всех направлениях. К этому моменту пурпурный человек был так напуган, что вторая команда для подчиненных не последовала. Что происходит? Спустя некоторое мгновение человек с фиолетовым лицом отбросил это чувство страха, а затем обернулся, чтобы взглянуть, что произошло. Он видел, как охранники горы Черной Кости убегают объятые ужасом, но он не мог обнаружить ни одного из шахтеров. Где же шахтеры? Почему они все исчезли? На деле, исчезли не только шахтеры, но и тот гигантский золотисто-серебряный корабль исчез тоже. Неожиданное исчезновение этого корабля было достаточно, чтобы вновь вселить ужас в этого человека. «Командир, что нам теперь делать?» Группа подчиненных летала над ним. Командир снова повернулся, чтобы взглянуть на летающие руины, оставленные вместо того, что раньше было планетой ледяное железо планом льда, прежде чем ответить сквозь стиснутые зубы. «Что бы мы ни делали, у нас нет выбора, кроме как сообщить властелину горы». На просторах огромного, экстравагантного корабля, человек в белом одеянии стоял вместе с Сюэин рядом с перилами, разделяющими внутреннюю часть корабля, с видом на огромный трюм внизу. Именно там находились многие горняки. «Кто из них тот, кого вы хотите спасти?» – спросил мужчина. Сюэин был достаточно удивлен. Таинственный мастер фактически телепортировал всех шахтеров и никак не навредил им. В любом случае, Сюэин не особенно боялся его, так как даже если аватар был убит, его истинное тело могло вновь культивировать еще один по возвращению в мир клана Вся. На самом деле ему даже было несколько безразлично. «Старейшина, один из этих шахтеров, действительно, мой друг из моего клана», — объяснил Сюэин, указывая на императора Юньхай. Он прекрасно понимал, что лгать перед таким мастером будет очень глупо. Глава 412. Властелин города Белого Песка. «Только его», — сказал пухлый, облаченный в белый мужчина, глядя на шахтеров в кабинках. «Да», — кивнул Сюэин. Пухлый мужчина снова посмотрел на них, гладя пальцами свои усы. Внезапно появилась невидимая волна и укутала всех шахтеров. Они, в целом, не могли видеть то, что происходит выше. Их разум был помутнен с момента их телепортации, но они по-прежнему предпочли бы смерть тому, как с ними обращались ранее. Им было не совсем важно, куда они были перемещены, поэтому они и сохраняли спокойствие. Без всякого предупреждения, невидимая сила повисла над ними, сняв с них печати, ранее наложенными в их моря божеств и истинные сердца божества. Божественная энергия сделала еще один оборот внутри них, и их истинные сердца божества разбудил в них разум, и к ним пришло осознание происходящего. Затем они могли понять, что к ним снова вернулся контроль над мировой энергией. «Мы бесконечно благодарны за спасение, сеньор!» Один за другим во все мочи начали кричать шахтеры. Пухлый мужчина в белом одеянии, улыбаясь, погладил свои усы, в то время как он телепортировал рабочих из кабины внизу. Единственный, кто остался там, был император Юньхай. Оглядываясь вокруг, император Юньхай почувствовал изумление. Всего несколько мгновений назад рядом с ним были многочисленные его товарищи. Некоторые из них были из секты Небесного Меча, а другие были привезены в качестве задержанных, но у всех было нечто общее. Они были вынуждены стать рабами-шахтерами. С тех пор, как они были освобождены от печатей, прошло не больше минуты, но все его товарищи впрямь исчезли именно таким образом. Был ли он единственным, кто остался в огромной пещере? Такой исход событий еще больше насторожил императора Юньхая. «Сеньор», — с почтением приветствовал император Юньхай, но не получил ответа. «Сеньор», — вновь позвал он, и вновь ему не ответили. Наверху, пухлый мужчина стоял с Сюэином рядом с перилами. «Я отослал их прочь», — посмеялся мужчина. «Все они, божества, они сами могут позаботиться о себе. Вы воистину великодушны, сеньор», — быстро пробормотал Сюэин. «Великодушны?» — пухлый человек усмехнулся. «Не так уж и много людей, кто бы назвал меня доброжелательным. Просто я поспал некоторое время, И вот только недавно проснулся. У меня по-прежнему относительно хорошее настроение. Это единственная причина, по которой я решил помочь этим молодым людям. Тем не менее, из-за твоей атаки на этот замок я проснулся слишком рано. Мне следовало отоспаться еще 100 миллионов лет. Ты понимаешь, какую огромную ошибку ты совершил? Мне стыдно, ответил Сюэин. Я не знал с самого начала, что сеньор спит. Он прекрасно понимал, что любое существо с высокой продолжительностью жизни, как мировые божества, постепенно становится более молчаливыми на протяжении многих лет, а некоторые даже сходят с ума. Независимо от своего проявления, их сердца и вправду медленно трансформировались, и многие из них не могли бы сохранить свое истинное сердце божества в сохранности. В конце концов, при недостаточности царства, нет никакого способа достигнуть вечное спокойствие, позволяющие противостоять эрозии времени. Как только сердце истинного божества начнется рушиться, нет иного исхода, кроме смерти. Это и побудило некоторых мировых божеств придумать такие способы, как временное запечатывание их воспоминаний, отказ от всех своих сил и возвращение в цикл реинкарнации. Последнее считалось самым сумасшедшим методом. В конце концов, они не смогли сохранить свою силу в процессе реинкарнации, поэтому их можно было легко убить. Это было все равно, что пожелать себе вечную смерть. Другой довольно часто используемый среди мировых божеств способ был известен как глубокий сон. Очень длительный сон позволял разуму постепенно восстановить свою ясность. Теперь весьма очевидно, что пухлый человек в белых одеяниях вошел в глубокий сон когда-то в далеком прошлом и поставил таймер на время, когда ему нужно будет проснуться. Однако взрыв массивов создал огромную волну, которая разбудила его на более чем 100 миллионов лет раньше. «Ты меня даже чуток не боишься, хотя ты знаешь, что ты потревожил меня, у тебя достаточно наглости, не так ли?» – спросил мужчина. «Когда я пару мгновений назад повернул время вспять, я мог сказать, что ты, должно быть, практиковал пару секретных приемов степени мирового божества. Вы ученик какого-то могущественного существа, если бы у меня была поддержка могущественного существа, мне не нужно было бы приходить и атаковать эту территорию», — ответил Сюэин. «У меня просто были удачные встречи, которые позволили мне выучить некоторые секретные приемы степени мирового божества. Однако я не получал никаких указаний от какого-либо могущественного существа. Я нахожусь на пути к участию в празднике цветов бесчисленности Божественного Дворца. Надеюсь, какое-нибудь могущественное существо там и примет меня в качестве ученика». Пухлый мужчина кивнул. «В самом деле, я мог догадаться. С первого взгляда можно понять, что вы развивались всего около 2000 лет». «Да», — кивнул Сюэин вслед. «Как правило, довольно сложно определить, как долго кто-то развивался, но те, у кого есть более глубокие знания, в особенности, эксперты, которые разбирались в аспекте времени, могли запросто выяснить, как долго прожил человек с первого взгляда. Это было похоже на то, как смертные могли прикинуть возраст по признакам старения, которые сказывались на их внешности. 20-летний человек будет сильно отличаться от кого-то в возрасте 70 или 80 лет. Тут примерно та же логика. Зрение мужчины могло рассказать обо всех эффектах течения времени на теле Сюэин. В этом случае эти признаки были довольно слабыми, поэтому он мог только предположить, что Сюэину было около 2000 лет. В целом, один взгляд на Сюэина рассказал ему, что это божество культивировалось всего 2000 лет, в то время как предыдущая битва дала мужчине понять, что юноша научился секретным методам степени мирового божества, что у него было несколько божественных сердец второго уровня на вершине царства божества и даже набор самодельных секретных навыков. Он даже объединил секретные техники. Высшее божество такого уровня определенно способно выделиться на празднике цветов бесчисленности Дворца Кровавого Бога. Пока тебе удастся дойти до финального теста, установленного Дворцом Кровавого Бога, чтобы эти могущественные существа могли заметить тебя, развивающегося всего 2000 лет, твоя репутация может быть весьма низкой, но ты все равно будешь иметь 99% шанс быть избранным как одним из их учеников, улыбаясь, сказал пухлый мужчина. На самом деле, если тебе удастся усвоить божественное сердце первой степени в течение 10 тысяч лет, есть даже шанс, что один из них возьмет тебя как личный ученик. Я даже не осмелюсь учесть возможность того, что ты станешь одним из легендарных истинных исключительных божеств, но даже то, что ты освоишь божественное сердце первой степени в течение 10 000 лет, можно считать удивительным», — вздохнув, добавил мужчина. «Твои техники чрезвычайного просверления, миража и звезды находятся на вершине царства божества, и эта самодельная тайная техника может дать тебе шанс сделать этот последний шаг. К тому времени, ха-ха-ха, сынок, я уверен, ты достигнешь многого в будущем. Возможно, ты будешь не хуже меня. Вы переоцениваете меня, сеньор», — сказал Сюэин. Он не мог больше улучшить свое миражное тело. В конце концов, он уже давно заполучил сердце мира-мира. Но все же, обе техники чрезвычайного просверления и звезды достигли вершины царства божества. Он потратил много лет, пытаясь усовершенствовать его секретные способности. Это было одной из причин, почему он был уверен в том, что будет участвовать в празднике цветов бесчисленности Божественного Дворца. Он стремился сразить с другими высшими божествами с помощью своего невероятного врожденного таланта и получить некоторые знания, которое позволило бы ему сделать этот последний шаг к тому, чтобы освоить еще одно сердце божества первой степени. К тому времени, он бы стал мировым божеством второй степени. «Незачем называть меня сеньором. Ты можешь смело обращаться ко мне, как к старшему брату», — посмеялся мужчина. Учитывая, что Сюэин развился до этого состояния за 2000 лет, даже если он не мог усвоить божественное сердце первой степени в течение 10 000 лет, он все равно был уверен в том, что он станет мировым божеством. Это был просто вопросом времени. «Ах да, я еще не представился. Люди зовут меня Белым Песком. Я, твой старший брат, поселился здесь, в префектуре Спокойного моря. Здесь я основал город Белого Песка, и я его городской властелин. Ты всегда можешь прийти ко мне и посетить город. Ой, боюсь, я тоже не знаю твоего имени. Моя фамилия Дон Бо», — быстро ответил Сюэин. Однако у него уже были некоторые данные о Белом Песке. Дух Сокровищ, Багровый Утес, дал ему различные сведения о мире божества, которые он должен узнать, прежде чем войти в него. Что касается властелина города Белого Песка, в 19 префектурах, управляемых дворцом Кровавого Бога, властелин города Белого Песка был сравнительно знаменитым существом из префектуры Спокойного моря, и он даже попал в десятку лучших. Даже властелин горы Черной Кости был всего лишь букашкой по сравнению с ним. Однако властелин города Белого Песка был особенно знаменит. Когда-то, ему даже выпал шанс стать учеником императора Кровавого Бога, под чьим руководством он развился до мирового божества второй степени. Тем не менее, в какой-то момент, когда императора Кровавого Бога не было рядом, ему даже посчастливилось вкусить мировой плод песчаного сердца, полученный его величеством от другого могущественного существа. Страх охватил его и заставил его скрытно бежать, как только он закончил потреблять этот плод. Далее, когда его высочество, Кровавый Бог, услышал о случившемся, он решил не бросаться в погоню за ним, а, вместо этого, решил разорвать отношения с ним в качестве ученика. Несмотря на это, потребление мирового плода песчаного сердца побудило властелина города Белого Песка испытать прорыв во время его побега, и он стал мировым божеством третьей степени. Эти события, должно быть, произошли более 3 миллиардов лет назад. Вопреки тому, что он был вынужден отказаться от своего ученичества под императором Кровавого Бога, властелин города Белого Песка по-прежнему оставался тем человеком, который любил заводить новые друзей. Кроме того, его боевая мощь была относительно высокой. Если бы не были повелители, такие как мировые божества четвертой степени или могущественные существа, можно было бы сказать, что он сидит на самой вершине. Эта сила позволила ему найти немало союзников. «Дон Бо, ты наслышан обо мне?» — спросил Белый Песок. Он догадался об этом по выражению Сюэина. «Я действительно слышал о вас ранее», — ответил Сюэин. «Ваша репутация была известна и нам, в префектуре Спокойного моря. Это неудивительно, что я знаю о вас что-то». Глава 413. Вхождение в горный город Ву. «Видимо, твои источники информации весьма надежные», — посмеялся властелин города Белого Песка и продолжил, учитывая тот факт, что ты знаешь такие детали о мировых божествах. Обычные божества интересовались бы распределением сил в окружении не более 2 звездных полей. Кто действительно пытался бы понять схему распределения сил во всей префектуре? Обычно, именно мировые божества обращают внимание на такие вещи. Все же, с точки зрения обычных божеств, не было почти никакой разницы между мировых божеств первой и третьей степени. Оба вида могли запросто уничтожить бесчисленное множество божеств одним щелком их пальцев. Донбо, продолжил властелин города Белого Песка, оставаясь при этом в радостном настроении, всего 300 лет осталось до начала праздника цветов бесчисленности Божественного Дворца. У тебя есть планы куда-то пойти сейчас, я могу отправить тебя туда. Тогда я попрошу вас, властелин города, отправить меня прямо в столицу какого-либо звездного поля, ответил Сюэин. Я планирую культивироваться там в течение следующих 300 лет, затем направиться прямиком на предварительные туры праздника цветов бесчисленности Дворца Кровавого Бога. Учитывая то, каким обширным и безграничным являлся мир божеств, кто знает, какое количество божеств помещаются в него. Тем временем, тех, кто был достоин войти в Дворец Кровавого Бога, то есть пройти весь путь до самого последнего испытания, было довольно мало. Из-за этого в звездных полях и префектурах проводили предварительные отборочные туры, чтобы отсеять обычных непримечательных божеств. «Мы совсем близки к звездному полю горы Ву», — сказал властелин города Белого Песка. «Я отправлю тебя туда. Тогда я побеспокою вас, властелин города», — сказал Сюэин. «Ты все еще мямлишь, властелин города, хотя я тебя попросил называть меня большим братом», — возразил Белый Песок, покачивая головой и поджимая губы. «Ладно, не буду ссориться с тобой. Как только начнутся предварительные отборочные туры префектуры Спокойного моря, я приду посмотреть на битву. Эти отборочные туры известны своей кровопролитностью, так что я тебе советую быть очень осторожным. Я надеюсь увидеть, как ты войдешь в дворец Кровавого Бога». «Непременно», — кивнул Сюэин. «Иди же, я надеюсь увидеть, как мой братец Донбо найдет себе место на празднике цветов бесчисленности Дворца Кровавого Бога. Жаль, что мне никогда не приходилось попробовать истинный плод цветка бесчисленности, несмотря на то, что я прожил столько лет», — вздохнул властелин города Белого Песка, со рта которого потекли слюни. Он помахал руками, как только закончил говорить, прощаясь напоследок. «Ступай, удачи в твоих культивациях и других подготовках, Вэн». Сюэин сразу же почувствовал, как трансформируется пространство, окружающее его. Картина поменялась перед его глазами. Теперь он был один, парящим в звездном небе. Где-то вдали виднелся возвышающийся город, который, казалось, был построен прямо в звездном небе. Это было не что иное, как город Горы Ву, звездного поля Горы Ву. Как столица всего звездного поля, город был поистине огромным, занимающим область более чем сотен миллионов километров. Несмотря на это, его стены были весьма изысканными, с красиво выполненными скульптурами, установленными по всему периметру. «Юньхай», — повернулся Сюэин к фигуре рядом с ним. Это был император Юньхай. Юньхай, облаченный в белый, шокированный, спросил: «Донбо, почему ты здесь?» «Ну, учитывая то, что я был тем, кто напал на планету ледяного железа, думаю, вполне естественно, что я буду здесь», — пошутил Сюэин. «Это был ты?» — не мог поверить Юньхай. «Это но я видел, как в самом конце появилось ужасающее существо, которое захватило всех нас и поместило в каюту». Сюэин начал объяснять: «Во время нападения на планету ледяного железа мне пришлось противостоять всем подчиненным горы Черной Кости. В конце, я был даже атакован устрашающим массивом, который послал толчки по всей планете, разбудившие сеньора Белого Песка, лежавшего в глубокой спячке внутри планеты. Это, в действительности, был он, кто переместил вас всех в кабины и снял с вас печати. Он знал, что мы знакомы, поэтому он отправил тебя ко мне, чтобы ты меня сопровождал». Теперь император Юньхай наконец понял, что происходит, но не перестал задавать еще вопросов. «Донбо, ты недавно стал властелином царства, так почему же ты пришел в мир божеств? Ты и в самом деле пришел спасти меня, и еще это аватар, который ты культивировал». «Да», — кивнул Сюэин. «Глупец», — сказал император Юньхай, и сердце его обливалось кровью. «Как ты мог так глупо поступить? Культивирование техники аватара требует разделения души на две. Это сильно скажется на твоей способностью понимания. Перед тем, как приходить спасать меня, тебе лишь стоило продолжить развиваться, пока твоя боевая сила не была достаточно высокой и ты не был уверен в том, что ты станешь мировым божеством. Это не заняло бы много времени. Или ты мог бы использовать свой авторитет властелина царства, чтобы попросить некоторых сверхмогущественных существ прийти мне на помощь. Это тебе по зубам. Почему ты культивировал именно технику аватара, а не что-нибудь другое? У каждого властелина царства был особый статус, и многие из верховных сверхсил мира божества были более чем готовы пригласить их в свои организации. Если бы Сюэин вступил в один из них, он мог бы попросить кого-то помочь. Это было очень простой задачкой. «Брат Юньхай, не нужно волноваться. Можете успокоиться», — быстро ответил Сюэин. «Как я могу не волноваться? Моя оплошность привела к тому, что ты разделил свою душу на два». «Ай, виновата», — сказал император Юньхай. «Я столько прожил, и у меня больше нет надежды на прорыв. Все же, ты повлиял на свою будущую культивацию только для того, чтобы спасти меня». «Все в порядке», — посмеялся Сюэин. «По правде говоря, спасти тебя было лишь второстепенной мыслью, когда дело дошло до культивирования техники аватара. Главная причина моего прибытия сюда – это участие в празднике цветов бесчисленности Дворца Кровавого Бога». Юньхай был озадачен. «Ты и вправду участвуешь на празднике цветка бесчисленности, Донбо? Как долго ты развивался ради этого? Как я знаю, это событие обычно привлекает внимание бесчисленное множество божеств со всего мира божеств, и каждый достоин участия, если он не старше 11 миллионов лет. Учитывая это, несомненно, будет огромное количество желающих участвовать, некоторые из них, возможно, могут быть учениками могущественных существ. Никто из них не воздержится от этого испытания, все ради легендарного истинного плода цветка бесчисленности. Разве ты не культивировался чуть более 1000 лет? Как ты собираешься участвовать на празднике цветка бесчисленности так скоро? Он хорошо знал, что талант Сюэина был весьма высоким. Но был ли он достаточно высок для участия на празднике цветов бесчисленности Дворца Кровавого Бога? Он будет состязаться с целым миром божества. Если бы Сюэин культивировался в течение примерно нескольких миллионов лет, Юньхай был бы более уверенным в нем, но он культивировался чуть более 1000 лет. Это слишком мало. «Вы скоро все поймете», — возразил Сюэин. «В любом случае, сейчас вы понимаете, что, хотел я спасти вас или нет, я и без того развил бы технику аватара просто ради участия на празднике цветов бесчисленности Божественного Дворца. Вам незачем винить себя». «Ай», — покачал головой Юньхай. «Давайте больше не задерживаться. Это город Горыву, звездного поля Горыву. Давайте осмотримся», — посмеялся Сюэин. 300 лет спустя здесь, в городе Горыву, пройдут отборочные туры на праздник цветов бесчисленности Дворца Кровавого Бога. Юньфэй почувствовал смесь благодарности и вины, но ему только оставалось сдерживать свои эмоции. Когда он обернулся, чтобы посмотреть на обширный, красивый город, он не мог не воскликнуть. «Если я не ошибаюсь, несколько мгновений назад мы были на планете ледяного железа небесного звездного поля, но теперь мы уже здесь, в звездном поле Горыву. Разве что, тот корабль был летающим кораблем звездного поля». «Это действительно был летающий корабль звездного поля», — вздохнул Сюэин и кивнул. «Обычно, путешественники мира божеств полагаются на массивы космических телепортаций, чтобы добраться до одной из многих населенных планет, откуда смогут передвигаться пешком. Тем временем, летающий корабль звездного поля мог телепортировать кого-либо на огромные расстояния и с легкостью пересекать многие звездные поля. Как я знаю, любой летающий корабль звездного поля стоит неимоверных денег. Цена настолько высока, что кажется преувеличенной. Даже мировые божества не могут позволить себе такой», — прокомментировал Юньхай. «Даже самый дешевый стоит не меньше 10 миллионов божественных кристаллов», — ответил Сюэин. Он нарастил огромную базу знаний на основе своей дискуссии с духом сокровищ, Багровым Утесом, поэтому неудивительно, что его багаж знаний был намного больше, чем у Юньхая. Никакое божество второй степени, при нормальных обстоятельствах, не имело бы желания купить себе этот корабль. Единственные, у кого есть летающий корабль звездного поля, это либо мировые божества третьей степени и далее, либо божествами невероятного происхождения. Самые дешевые стоят 10 миллионов божественных кристаллов, — удивленно покачал головой Юньхай. Эти летающие корабли звездного поля были изготовлены вручную, дабы выглядеть невероятно экстравагантными и изящными. Одного вида этих огромных кораблей достаточно, чтобы запугать остальных. Нужно упомянуть, что даже властелины царства в царстве мира божеств, вроде бога-чародеев, могли лишь накопить сумму в 10 миллионов божественных кристаллов после бесчисленных путешествий в течение многих лет. В то время, великий бог демонов, Дайрхаа, даже будучи мировым божеством второй степени, накопил такое достоинство за очень долгий период времени в пропасти тьмы. Потратить все свои сбережения на то, чтобы приобрести летающий корабль звездного поля лишь для удобства и роскоши, никто не был бы настолько сумасшедшим. Вот почему любая покупка летающего корабля звездного поля указывала на то, что у ее покупателя была огромная боевая сила. Либо у них была боевая мощь, либо у них была поддержка могущественного существа. «Давайте двигаться дальше к городу Горыву», — посмеялся Сюэин. «Су-су», двое пересекали пространство, летя бок о бок в сторону горного гора. Несмотря на то, что город с самого начала был в их поле зрения, и хотя Сюэин освоил сердце звездного божества, им понадобилось время, нужное для заваривания чашки чая, чтобы, наконец, долететь до входа этого города со стенами высотой миллионов километров. Недалеко от входа в город была планета диаметром чуть более 100 тысяч километров. По сравнению с гигантскими стенами, это незначительная цифра. «Как ты думаешь, Донбо, этот город достаточно большой, так?» – спросил Юньхай. «Все же, ты должен не забывать держаться низкого уровня. В конце концов, ты здесь впервые. Не волнуйтесь, я понимаю», – ответил Сюэин. В сравнении с Юньхаем, он был более осведомленным в вопросах более низкого уровня, касающихся божеств, и в вопросах более высокого уровня, касающихся могущественных существ. «Я почти забыл, что ты уже побывал в других местах, прежде чем прийти сюда», — посмеялся Юньхай. Глава 414. Разгневанный. Широкие городские ворота города Горныву высоко простирались в небо. Две шеренги божеств-солдат стояли на стене по обе стороны от стены. Каждый из солдат был под 5000 километров ростом. На них была черная стандартная броня, и они были постоянно на чеку, чтобы обнаружить любые беспорядки. Охранники на воротах и солдаты, ответственные за телепортационные войска, имеют совершенно разные статусы, несмотря на то, что оба подразделения являются солдатами, Юньхай передал Сюэин. И это потому, что у стражников на воротах есть ранжирование. «Донгбо, знаете ли вы, что обозначает этот ранг?» «Да, знаю», — кивнула Сюэин. «Эквивалентом начального ранга в мире смертных является чиновник. Те, у кого есть начальный ранг, в свою очередь могут быть отнесены к числу непосредственных подчиненных Дворца Бога Кровавой Бойни. Даже несмотря на то, что начальный ранг является низким рангом во Дворце Бога, тем не менее, они были частью Дворца. Как только они достигают начального ранга, это означает, что они являются частью Дворца Бога Кровавой Бойни». Юньхай и Сюэин приплыли бок о бок к городским воротам, когда Юньхай продолжил: «Даже мировые божества не посмели бы убить одного из солдата, принадлежащего Дворцу Бога Кровавой Бойни. Это было бы вызовом для всего Дворца Кровавой Бойни в тот момент, когда это произойдет, их постигнет строгое наказание в соответствии с законами Божьего Дворца. Таким образом, любой, у кого есть начальный ранг, у него есть защитный талисман». Сюэин рассмеялась. «Неужели мировые божества не посмели бы убить людей, принадлежавших Дворцу Кровавой Бойни? Мировые божества, которые были поистине могущественными, например, мировые божества третьей ступени, определенно решались бы. Но мировых божества третьей ступени был просто слишком далеко в глазах обычных божеств. Однако, даже если они не осмелились убить их публично, это не означает, что они не сделают это в тайне. Конечно, они должны были бы быть в состоянии спасти себя от обнаружения, если время было обратилось вспять, чтобы осуществить расследование. Однако, пока им это удавалось, не быть обнаруженными, убийство солдат низшего ранга было забавой. Что касается Сюэина, он был нынешним владельцем утеса Багровой горы. Многие сокровища, оставленные священным магистром Багровой пыли, часть позволила ему помешать другим обнаружить его с помощью изменения времени. Конечно, эти методы считались крайне зловещими. Однако получить начальный ранг непросто, сказал Юньхай. Обычно, только немногие люди на просторах звездного поля могут получить начальный ранг. В каждом звездном поле много людей, которые патрулируют и охраняют территорию, но на самом деле не имеют начального ранга. Примером могут служить те, кто охраняют войско, или те, кто охраняет определенные районы. Их просто наняли, чтобы они отвечали за такие пустяковые вопросы, но они не вошли в начальный ранг. Очень просто понять, кто в рядах Дворца Кровавой Бойни, по их броне. Эта броня была лично усовершенствована Дворцом Бога Кровавой Бойни и представляет кого-то, кто вошел в дворец. Любой солдат, который не вошел в Дворец Бога Кровавой Бойни, у них будет обычная броня. Сюэин кивнул. «Я слышал, что Лилового Грома пригласили присоединиться к Дворцу Бога Кровавой Бойни, и что у него есть начальный ранг. Это правда. Юньхай рассмеялся. Во всем клане Ся был только один человек, который в настоящее время занимал звание император Лиловый Гром. Поскольку он получил ранг, это означало, что он теперь был человеком Дворца Бога Кровавой Бойни и что у него был совершенно другой статус. Лиловый Гром был приглашен из-за своего таланта в дао-медицине. Однако, даже если у него есть ранг, это не значит, что он может избегать своей работы, объяснил Юньхай. Сюэин и Юньхай довольно быстро прошли через возвышающиеся городские ворота и вошли в огромный горный город Ву. Внутри города находилось несколько изысканных и элегантных домов-пещер, только их вершины торчали из затянутых облаков и тумана. Бесчисленные божества прогуливались по широким улицам города, в то время как в воздухе солдаты Дворца Кровавой Бойни и экстравагантные кареты пролетали время от времени из одной точки в другую. Хуа. Когда Сюэин и Юньхай вошли в город, экстравагантный экипаж был запряжен 9 черными мутированными чудовищами. Коляска была действительно довольно большой, и на ней сидел зеленоволосый молодой человек с парой треугольных глаз. Взади сидело 2 помощника в черных одеждах, они осматривали землю под ними. Взгляд зеленоволосого мужчины скользил по его окружению. Солдаты Дворца Кровавой Бойни нахмурились, увидев экипаж, и подсознательно избегали его. Что касается большей части божеств, идущих по улицам, они не осмеливались смотреть вверх. Они делали все возможное, чтобы не привлекать внимание зеленоволосого мужчины. Ба! Зеленоволосый молодой человек схватил кроваво-красный хлыст правой рукой, а затем замахнулся хлыстом в пространство под ним. Хлыст мгновенно удлинился до нескольких тысяч километров и щелкнул по божеству. Он был как раз там, куда был нанесен удар. Когда они увидели, что кнут направляется на них, они были так напуганы, что мгновенно побледнели. Они пытались уклониться от удара, но это было бесполезно, поскольку кнут хранил в себе глубинные тайны. Па! Бесчисленное количество кроваво-красных клеем, впечатанных на кроваво-красном хлысте, вращаясь, он ударял божество, заставляя его взвыть от горя, когда он упал на землю от удара. 9 черных мутировавших чудовищ продолжали тянуть за собой экипаж, летя вперед. Зеленоволосый молодой человек продолжал ради забавы ударять своим хлыстом, ударяя божеств, которые находились ниже. «Клеймение сердца кнутом», — заметил Сюэин, всматриваясь в божеств, которые были ударены по случайности. Он не мог ничего сделать, просто нахмурился, когда понял, что это за кнут. «Клеймение сердца кнутом», — это достаточно распространенное оружие наказания. Это нанесло бы огромную душевную боль, если бы поразило кого-нибудь. На самом деле, боль была так сильна, что божество могло умереть от боли. Боль, которую она вызвала, была намного больше, чем у яда шестиугольника негодования 6 призраков. «Пойдем отсюда», — сказал Юньхай, подталкивая Сюэин с ним, когда он увидел, что происходит. В то же время он передал: «Этот зеленоволосый молодой человек определенно имеет могущественное происхождение, особенно в районе горной звезды Ву. Он не действовал был так необузданно, если он этого было не так. Ни у кого из нас нет ранга, мы бы просто умерли, если бы он ударит нас». Сюэин кивнул. «Правильно. Из-за того, насколько огромен мир божества, культиваторы в целом выступали за то, чтобы закалить себя через смертельно опасные ситуации. Таким образом, только те, у кого начальный ранг, будет защищен двором бога Кровавой Бойни. Что касается тех, у кого не было звания, дворец у Кровавой Бойни все равно, даже если бы они поубивали друг друга. В конце концов, сколько звездных полей всего, даже для дворец Кровавой Бойни не по силам позаботиться обо всем. Учитывая тот факт, как безумно он себя вел, что означает и в свою очередь, что у него сильная основа. У него должен быть также начальный ранг. Юньхай передал: «Он осмеливается убивать тех, кто находится под ним, но мы же в свою очередь не можем его убить. В тот момент, когда мы это сделали, это будет вызовом Дворцу Кровавой Бойни. Ха-ха-ха». Зеленоволосый молодой человек засмеялся, продолжая небрежно стегать кнутом прохожих. Его смех распространялся повсюду. Он бил всякого, не понравившегося ему, заставляя их кататься от боли на земле. Кнут был поистине болезненным. 2 помощника в черных одеждах зеленоволосого мужчины холодно осмотрели площадь вокруг кареты. Их задача состояла в том, чтобы просто защитить своего молодого хозяина. Молодой хозяин поистине пугающий. Кто осмелится оскорбить нашего молодого хозяина на всем просторе горного города Ву? Польстила ему рядом сидящая с ним очаровательная женщина. Просто нужно открыть глаза достаточно широко, чтобы понять, кто я. Зеленоволосый молодой человек усмехнулся. Его глаза были полны дикого холода, когда он осматривал улицы под собой и небрежно качнул кнутом. Имен, зеленоволосый молодой человек внезапно нахмурился. Большинство божеств на улицах не смели смотреть вверх и всячески избегали того места, мимо которого проезжал мужчина, опасаясь, что они привлекут его внимание. Тем не менее, он заметил, что два мужчины, покидающих район, один из которых был одет в сине-голубой балдахин, осмелился взглянуть на него, даже хмурился. Когда он увидел это, в сердце зеленоволосого мужчины словно волна поднялось несчастье. Он мог сказать, что во взгляде другой стороны не было никакого почтения или ужаса. На самом деле, он действительно выглядел недовольным. Как он смеет? Зеленоволосый молодой человек разозлился не на шутку. Он привык к тому, что мог вести себя безумно и делать все, что захочет. Убить кого-то, чтобы порадовать себя, было лишь малой толикой того. Взгляд и выражение лица подростка в звездно-синем одеянии явно разозлили его. Только один взгляд заставил зеленоволосого мужчину рассердиться. Он был в ярости и хотел немедленно приступить к наказанию. Хэммм. Он фыркнул от ярости. Девять черных чудовищ знали, что хочет сделать их хозяин. И они немедленно повернулись и направились на Сюэ и на Юньхай. Когда они подошли к паре, зеленоволосый молодой человек яростно взмахнул кнутом по направлению Сюэина. Улала! Кроваво-красный хлыст быстро удлинялся до 500 километров, словно раскрученная змея, и быстро окутал область под ней. Сюэин взглянул на кнут, спускающийся на них. Он также видел холодный, зловещий взгляд в глазах зеленоволосого мужчины, когда он смотрел на них с его экстравагантной кареты высоко в небе. Донгбо. Юньхай испугался, когда увидел, как спускается кнут. Сюэин, однако, просто потянул Юньхай вместе с собой, одним движением ноги, он запустил глубокие тайны предельной пронзительности, чтобы избежать атаки хлыста. Их фигуры заколебались, когда кроваво-красная колода ударила по широкой улице горного города Ву. Несмотря на силу удара, не осталось никакого урона. Можно было увидеть лишь несколько слабо светящихся отпечатков. «Ты все еще смеешь прятаться? Такая дерзость!» — крикнул зеленоволосый молодой человек. Его холодные, зловещие глаза застыли на Сюэин, когда он сказал: «Поймай его за меня, я хочу избить его до смерти». «Да, молодой хозяин». Двое прислужников в черном одеянии, сидящих за экипажем, уставились холодно на Сюэин. Один из них внезапно бросился наружу, превратившись в черный туман, сразу же окутывая область под каретой. Многие божества, которые раньше заполняли улицу, уходили так быстро, как могли, поскольку они не хотели стать частью того, что происходило. Глава 415. Молодой начальник озера Парящего облака. Юньхай, помрачнев, отправил Сюэину послание. «Почему нам нужно натыкаться на такого человека? Дунбо, нам нужно бежать. Давай убираться отсюда».